Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Пролог. Итак, что мы имеем? Эта мысль была самая, что ни на есть важная, ибо положение, в котором я оказался, было, мягко говоря, странным. Первое воспоминание было о том, как было больно, очень больно, а потом, кажется, я будто проснулся из очень крепкого сна. Я увидел лицо красивой женщины, что держала меня на руках. В ее странных, будто белых глазах были слезы радости, а ее длинные темно-фиолетовые с синим отливом волосы чуть щекотали мой нос. Они говорили на незнакомом мне языке, но внешность моей матери уж слишком сильно напоминала внешность девушки из какого-то аниме. Будучи только что рожденным, я был в состоянии паники. Я не мог понять абсолютно ничего, пока не наступил второй день моей новой прекрасной жизни. Все дело в том, что я был малым карапузом, не умеющим абсолютно ничего. Тело не умеет двигаться, голосовые связки не умеют связывать ничего внятного, кроме агу и ога. Единственное, на что я в таком положении мог рассчитывать, так это на мое зрение и анализ. Именно на второй день я смог увидеть отца, с большой, мать его, буквы О. Так как когда я его увидел рядом с матерью, из меня вышел невероятный по громкости смех. Мой отец, великий, непобедимый, носитель одного из сильнейших биджу на планете, наитупейший человек в плане романтических отношений и просто хороший человек, Узумаки, мать его, Наруто. Не узнать его лицо и коронные шрамы в виде полосок на лице, кошачьих усов, я просто не мог. Пока они глупо пытались меня успокоить с обеспокоенными лицами, я все никак не мог остановиться. Сбылась мечта идиота. Окажусь прав. Я фанател с Наруто еще со школы и просмотрел все его чертовы серии с филлерами и мангой. Не смог лишь дожить до начала выпуска аниме Боруто. Так что канон, как таковой, я в своих руках контролировать не смогу, как эти читерные фанфиковые. Только знаю, что у него дадзюцу там какое-то супер особенное и что Конохе наступит капут. Но знание этого все ровно мало что дает, да и еще эти потомки Кагуи, ох ё, блин. Так, спокойно, Димон, точнее уже Боруто, все сделаем в лучшем виде, станем самым крутым шиноби на Диком Западе, точнее деревне, да, так как я самый хитрожопый и знаю, что спокойной жизни даже с моим папочкой мне не видать, нужно придумать план. Стоп, мама, эй, женщина, зачем ты меня вытащила из кровати, что... Что ты делаешь? Снимок экрана. Щелк. Юката чуть спадает с плеч Хинаты Хьюги. На волю, чуть подпрыгнув, выходит на свет они. Ох, это, дар богов, был ошеломлен, поражен, горд и одновременно счастлив. Снимок экрана. Щелк. Два невероятно больших и упругих шара стремительно приближаются ко мне. Мою голову чуть приподнимают и подкладывают к истоку. Дорога и дневник. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Насколько бы мне не было стыдно и неуютно в детском теле, я чувствую себя счастливым. Спасибо, Ками, спасибо десяти хвостому и Кагуе и всем за этот дар. Не хватает лишь английской песни наподобие We Are The Champions. Чувствую, из-за всех этих попаданий мой мозг немного уезжает не туда. Наруто Узумаки со своей женой решили проведать ребенка после родов. Счастливая замужняя пара тихо стояла около колыбельной и наблюдала за ним. Наступало утро, и ребенок подавал первые признаки пробуждения, но стоило его взгляду сфокусироваться на самом отце, Боруто внезапно громко начал смеяться. «Чите, что с ним такое, Даттибае?» Я, вроде, читая книги про детей, думал, что они чаще кричат, чем смеются. «Наруто, что? Не нужно так с упреком говорить мое имя», устало вздохнув, он с беспокойством проговорил. «Не понимаю, может, он болен, не думаю. Это началось, когда он взглянул на меня. Мне очень хочется знать, что он нашел во мне смешного. Может, он просто хочет, чтобы его покормили? Ну, знаешь, может, он пытается это несколько иначе нам показать? Можешь попробовать. Прости, Хината, в этих делах я совсем никакой», с неловкой улыбкой проговорил тот, почесав затылок. «Ничего, дорогой, не мог бы ты ненадолго выйти?» Она слегка отвела взгляд, а щеки немного покраснели. «Мне немного неловко кормить его при тебе». Вид смущающийся Хинаты мгновенно заставил его самого сразу покраснеть. Уж слишком милой порой его жена могла быть, чего я там не видел. Пробурчал в шутку возмущенно Наруто, выйдя вместе со словами из комнаты. «Итак, начинающий шиноби, твой путь благословила Всевышняя Богиня. Не посрами и не опозорь честь ее, и награда твоя будет велика. А если серьезно, у меня были несколько смешанные чувства, принимая от своей матери грудное молоко, но что-то я слишком привязался к теме о грудях, и да, чтобы окончательно закончить эту тему, грудь Хинаты самая лучшая. Эту мысль даже победным невнятным детским гулом проговорил. Год первый. С какой самой ужасной проблемой столкнулся я, будучи ребенком? Ну, начнем с того, что я банально ничего не мог. Поесть? Кричи. В туалет? Кричи. Скучно? Кричи. Ну, с последним бороться приходилось самому, потому как мне немного было жалко родителей и, чего греха таить, мне не хотелось лишний раз выглядеть ребенком. Мне нравилось учить японский язык, наблюдать в окно, как понемногу менялся мир снаружи, хотя шиноби, прыгающие на улице, стали уже обыденностью. День. Босс, мы не считаем дни, а стоило бы. Итак, на повестке дня у нас один очень важный вопрос. Чем заняться? Любой на моем месте ответил бы мне. Сидел бы и не рыпался, пока твое тело не выросло и не окрепло. И будут правы, но я, блин, шиноби или кто? Путь их жесток и опасен, а я рожден от самого непредсказуемого ниндзя в истории. Так вот, каков был мой тупой и опасный план? Да ничего особенного. Просто решил почувствовать чакру. Сидел я как-то на попе ровно, как решил сфокусироваться на своем пупке. Ну да, обычный такой красивый пупок, внутри которого колодец чакры, что течет по всей системе чакры. Я самым что ни на есть серьезным видом хлопнул в ладоши, соединив их вместе. Да так больно, что чуть не заплакал в процессе. Начал прислушиваться к ощущениям. Сначала было все глухо и пусто. Минуты текли невероятно медленно и скучно, пока по ощущениям я не наткнулся на костер. Я был словно мотылек, что решил к нему прикоснуться. Лучше бы я этого не делал. Я загорелся. Банально сгорел в собственном пламени чакры из-за того, что решил, что я умнее всех, блин. Я кричал как резанный на всю комнату и катался по комнате, пытаясь потухнуть. Примерно через полминуты родители, до ужаса напугавшись, смогли привести меня в норму. Я заработал неслабый такой ожог. Судя по некоторым фразам, я мог понять, что на животе останется шрам. Вид плачущей матери был самым ужасным в моей жизни. Блин, тупой. Вот что называется, яблоко от яблони недалеко падает. Возомнил себя гением и без подготовки решил стать крутым. Похвастаться решил, идиот. Из-за вида плачущей матери сам разревелся, как стыдно. В ход пошла тяжелая артиллерия в виде маминых грудей. Ситуация мгновенно стала тихой и спокойной. Я, воплощение гармонии вселенского баланса. Вопрос все еще был открыт. Чем заняться? И я решил его простым способом. Рисовал картинки своих воспоминаний об аниме Наруто. В одних из моих глупо нарисованных шедевров, отец узнал Орочимару, облизывающего леденец. Выражение его было не передать. Сижу я, значит, у него на коленях. Это что? Человек-змей, сосет, и когда ты его увидел таким? Втера. Во сне. Стоп, а это что за рисунок? Папа-баба. Что? Какой я тебе баба? Даттибай. Я давно завязал с этими шутками. Папа-ба-ба-ба-ба. Громогласно проговорил я, на что тот устало потер глаза, еще раз про себя проговорив, чтобы никогда не применял подобную технику при мне. Ладно, давай дальше. А это кто? Злой-призлой белый человек. Он заинтересованно взглянул на меня, а я начал немного ломать канон. Правда, думаю, это будет несколько незначительно, но пищу для размышлений я ему дам. Немного и скажу правду того, как я знаю об отце, чуть больше обычного и некоторые подробности будущего. Что это за белый человек? Он злой. Тыкнул я его указательным пальцем в нос. Ему нужен добрый лис. Откуда ты о нем знаешь? И как ты? Отец был в шоке, мягко говоря. Я сказал то, чего годовалый ребенок знать не должен. Когда сплю, вижу его, злой-призлой. Много разрушать, смеяться, словно я, когда радостный. Ты, видишь его во снах, видишь будущее? Не знаю, покачал головой. Плохо вижу, лишь картинки. Когда вижу их, страшно, очень страшно. Не могу ничего им сделать, слишком сильный. Не волнуйся, Боруто. Папа самый сильный и защитит всех. Его заразительная улыбка заставила и меня самого улыбнуться. Скажи, Боруто, как часто ты видишь такие сны? Радостное выражение резко сменилось серьезным. Ух, лишь бы на обследование к мозговикам из Яманака не отправил. Не помню. Просто началось и все. Вижу не только себя. Вижу тебя. Тыкнул пальцем в грудь. Что это значит? Папа-герой, говорят голоса. Папа-монстр, говорят голоса. Много снов. Непонятно, что ложь, а что правда, но во всех папа, главный. Словно Боруто, Папа, это откровение отца заставило упасть пораженно вместе со мной на пятую точку. Папа крутой, ага, ты это, поиграешь с белым казу, пока я отойду ненадолго. Папа, не надо смотреть голову, боюсь очень, не волнуйся, я сам их не жалую и не буду тебя отдавать на то, чтобы проверять твой, скажем, дар. Мне нужно просто все обдумать и поговорить с твоей мамой, а пока никому не говори о своих снах, хорошо? Похоже, отец, несмотря на мой возраст и детский акцент, выслушал мою просьбу, восприняв меня уже по-взрослому. Итак, если все пройдет гладко, я избавлюсь от лишних вопросов от своей семьи, сослав это на вся это видел во сне. Теперь в семье не будет вопросов по поводу моего характера и прокачки сил, потому что скрывать от родных свои тренировки мне не очень хочется, да и не получится, учитывая, чьим сыном я являюсь. Примечание к части. Бичина. Глава 1. Труд сделал из обезьяны человека. Думал я про себя, уже уверенно шагая своим маленьким тельцем по комнате в сторону полки с книгами. И да мне уже целых 3 года. Казалось бы, очень небольшой срок, но для меня эти годы были невыносимы. Не все, конечно, было ужасным, но быть сторонним наблюдателем и быть своего рода плюшевым мишкой для своей матери и ее окружения молодых жен – ужасное зрелище. А боже, он такой милый, или он так похож на Наруто. Манипулировать ими оказалось довольно просто. Сделать миловидное выражение лица, наивно поинтересоваться, кто эта красивая тетя, и вуаля, противник побежденный небоеспособен. По крайней мере, легкое кровотечение из носа давало знать, что у некоторых просто передоз от ковайности. После того случая с пророческими снами родители очень заинтересовались подробностями. Для них этот дар был словно снег на голову и, в какой-то степени, они решили скрыть это ото всех. Потому что после моего откровения не было никакой ответной реакции от Хокаге или проверки медиков. Думаю, все дело в том, что этот дар слишком опасен. Даже опаснее, чем Шаринган или Бейкуган вместе взятые. Вспомнить ту же историю с Шион, чьим даром злоупотребили, несмотря на то, что могла видеть она лишь одну смерть. Может, охота за мной и не начнется, но жизнь явно усложнит. Найдутся те, кто захотят меня завербовать или окольцевать и так далее. В общем, перспективы не самые хорошие. Я не сказал лишнего, просто повторил свой очередной сон Хинате, рассказав, что мама очень сильно любила папу, еще когда была маленькой, связала для него красный шарф, который она еще хранит по сей день. Прежде всего мне хотелось узнать, в чем моя особенность, помимо странного додзюцу, о способностях которого я даже не догадываюсь. Я, как и отец, талантлив. Только если у отца талант выражается в твердолобости идти до конца и морем чакры, то на моей стороне был контроль чакры. Сейчас объясню, почему я так решил. Прежде всего, посмотрев фильм про Боруто, я не мог понять одного. Для сына Хокаге у Боруто способности в фильме были довольно удивительные, но его количество чакры оставляло желать лучшего. 4 теневых клона. И это несмотря на то, что его отец в его же возрасте делал клонов сотнями. Это шутка, думал я тогда. И все-таки, в чем же его главная особенность? Как я уже и говорил ранее, способность Боруто к контролю чакры на феноменальном уровне. Сцена, где Боруто удерживает одной рукой Расинган размером с дом и при этом спокойно и без последствий отправляет этой махиной потомка Кагуи в космос, дает понять несколько вещей. Что я знаю о Расингане? В нем важны 3 вещи. Сила, удержание и сохранение формы. С силой ему помог Наруто, со всем остальным справился один Боруто. Возможно, это все мои бредни и никаким феноменальным контролем Боруто не владеет, но теория имеет место быть, и я ее просто обязан проверить. Все дело в том, что я, как и Наруто, упертый баран. Не успокоюсь, пока не добьюсь своего. Мое столь раннее пробуждение чакры не прошло бесследно, и на моем животе теперь покоилась слабая печать, сдерживающая подобные опасные вспышки, но опять же использовать ее она не запрещает. Откуда Наруто знает подобного рода фуин-печать? Да все просто. После совершеннолетия библиотека клана Узумаки перешла ему по наследству от своего отца. Почему раньше Наруто о ней даже не слышал и не было упоминаний? Опять же все просто. Политика. Жадные до мозгов ублюдки боялись того, какой силой будет обладать Джинчурики и как этой силой могут злоупотребить. Это открытие дало несколько очков в минус репутации Сарутоби Хирузина, ибо он знал с самого начала об этой библиотеке. Когда война закончилась, По какой-то удаче один из советников Дайми Страны Огня просто передал ему документ о том, что его наследие уже несколько лет пылится в запертой сокровищнице. Ох уж эта политика. Вернемся к моим способностям. Еще у меня есть три стихии. Молния, ветер и вода. Довольно неплохие, так как их вполне можно скомбинировать. Так как с Дадзюцу пока ничего не ясно, я решил его отправить в дальний ящик до пробуждения. Все равно я не знаю, как его пробудить, а тратить на это время я не собираюсь. В каком же направлении мне постигать свой путь силы? Проанализировав все плюсы и минусы, я понял, что моя очевидная роль – универсал-боевик ниндзюцу. Меня всегда интересовало одно интересное место, а именно разрушенная деревня клана Узумаки. Интересовало оно меня по довольно простым причинам, а именно скрытыми от человеческих глаз артефактами и древними знаниями. У меня есть необоснованная причина разрушения клана Узумаки, а именно одна довольно простая причина – это страх. Их боялись и уничтожили, как наивысшую угрозу. Коноха же знала об их нападении, однако не предприняла никаких действий, решив прибрать себе лавры после сражения, но, увы, остались почти с носом и большая часть их артефактов и знаний ушли в никуда. А как еще объяснить то, что Орочимару с какой-то легкостью находит маску шинигами и спокойно забирает с малыми последствиями у этого самого шинигами души тех, кто, по сути, должен вечно вариться и мучиться в его желудке? Не верю я, что там лишь один подобный, скрытый от человеческих глаз тайник. Найти их тайники не могли по простой же причине, что Узумаки были мастерами фуиндзюцу и могли просто понаставить пространственных печатей. Почему же Наруто не проверил ее на наличие трофеев? Просто, банально не знал о находке Орочимару, так как тому нет резона ему говорить о ней, а самому Джинчурике копаться в старых руинах давно разрушенной деревни как-то не хотелось. Он просто не видел в этом смысла. Поэтому я решил просто надоесть своим родителям с просьбой пойти к руинам клана Узумаки. Уговаривать долго не пришлось, потому что у Наруто и Хинаты не было особо много дел. Первый пока еще не был Хокаге, чтобы быть постоянно занятым, ну а Хината была обычной образцовой домашней матерью. Итак, я здесь. Руины клана Узумаки вызывали у меня немного скверные и удручающие чувства. Как столь могущественный клан мог погибнуть, не имея запасного плана? Почему не мог, скажем, телепортировать себя, завидев очевидную могущественную угрозу? Я пришел сюда, но все еще толком не знал, что делать. Я не был особо умен, но всегда полагался на инстинкты, веря в то, что некое скрытое шестое чувство позволит почувствовать что-то не так. Ну что, Боруто, насмотрелся на камни и уничтоженные дома? Я не ответил отцу, а просто побежал вглубь деревни. За углом одного из домов я вдруг заметил странный силуэт с красной прической, что, но, сфокусировав взгляд, никого на месте уже не заметил. Здесь кто-то есть. Правый глаз нестерпимо заболел, и всего на мгновение я увидел путь, что напоминал тонкий сигаретный дым красного цвета. Я пробудил Дадзюцу неосознанно, направился еще быстрее к непримечательному дому с пробитой крышей. Стоило мне толком зайти в него, как силуэт появился внезапно правее от меня. Не успел я толком его рассмотреть, как он меня ударил кулаком в щеку, отчего я кувырком прокатился по полу разрушенного дома. Кожу пробрала дрожь, а тело стало ватным и неспособным встать. Поднять голову и увидеть нападавшего не представляло возможности. Мальчишка, чья кровь смешана с Хьюгой Узумаки. Какое интересное сочетание, голос мужской, жесткий, отдавал металлом и наглый, да и еще к тому же с интересным дадзюцу. Не Бейкуган, а какая-то его более продвинутая версия. Не лелей себя талантом, ибо именно я заставил его пробудиться раньше времени. Иначе тебя было бы слишком трудно заманить в подходящее для меня место. Сейчас у нас есть около 3 минут на спокойный разговор благодаря специальному барьеру. После этого разговора ты либо забудь обо мне, либо посмотрим. Для начала, самый интересующий вопрос. Зачем ты здесь? Здесь в поисках силы. Как интересно. Дети вроде тебя даже не задумываются о такой вещи до тех пор, пока сами не осознают ее значение. Разве твой отец не может дать тебе эту силу? Да, согласен, он владеет поистине огромной силой, но мне нужно нечто, что превзойдет местные рамки шиноби, нечто, что может впечатлить даже моего отца. Признание отца, разочарованно вздохнул неизвестный. Это тоже, но основная причина быть готовым к будущему врагу. Как, интересно, так ты смотрящий, можешь, как потомки багровых глаз, смотреть в будущее? Нет, у меня нет подобного дара. Я – душа из другого мира. Так все же моя теория параллельных миров оказалась правдивой. «Чтоб ты в своем гробу перевернулся, старик», усмехнулся он, явно обрадовавшись такому стечению обстоятельств, судя по его тону. «Ты меня заинтриговал. Я могу дать тебе подобную силу, но ты сам понимаешь, что ради нее необходимо чем-то пожертвовать. Отдам все, ну, кроме души родителей, десерта и...» Подзатыльник от этого неизвестного больно прервал мою речь. «Тебя понял, шутник», щелчок пальцев, «я свободно могу двигаться». Перед собой я увидел довольно запоминающегося мужчину с красной длинной шевелюрой, одетого в некий серый халат, поверх которого была шкура белого тигра, багровая радужка глаз и брови, напоминающие жирные красные точки. Повернув голову, удивленно наблюдаю свою точную копию, что также удивленно смотрела на себя. «Тебе придется покинуть своих родителей ради силы. Я разделил твое тело надвое, как второй Цучикаге. Да-да, как этот чертов вор, второй Цучикаге. Неприятная сторона техники, как ты знаешь, разделение чакры ровно наполовину, поэтому дабы компенсировать эту подозрительную потерю чакры я установил скрытую печать на его теле, создающую впечатление того, что твоя чакра на прежнем уровне. Не могу предупредить родителей, нет, это одно из моих условий. Если ты не согласен с ним, то я могу просто стереть твою память о нашей встрече и вернуть все на круги своя, и твоя прогулка по старым руинам ничего не даст, кроме разочарования. У меня есть личные причины этого решения, и волновать они тебя не должны. Ну так что, так понимаю, учиться я буду очень долго. Никакие последствия слияния не скажутся на мне после этого, если честно, я не знаю. Я сам никогда не разделял свое тело на столь длительный период, и о последствиях я понятия не имею, беззаботно проговорил он, пожав плечами и разведя руки в стороны. Я повернулся к своей копии и спокойно обратился к нему. Теперь нас двое. Ты знаешь меня куда лучше остальных. Ты согласен стать частью этого, партнер? Наша цель – стать сильнее и превзойти отца, разве нет? Если это самый быстрый способ, то валяй. Я же параллельно постараюсь стать сильнее, используя все доступные способы. Было довольно странно вести монолог с клоном. Будто общаешься с разумным зеркалом, что желает того же, что и ты. Раз вы уже все обговорили, время начать твою новую жизнь, ученик. Для начала, вернем все в положенное русло и перейдем в мою специальную комнату. Только сейчас я заметил, что полуразрушенный дом выглядел как-то уж слишком неправильно. Будто само пространство немного было серым и застывшим. Стоило моему будущему учителю провести ладонью по его лицу, моя копия начала источать пустое выражение. Похоже, это та самая чистка памяти. В глазах копии я смог заметить странный иероглиф, о значении которого я мог лишь догадываться. Спустя еще некоторое время, повернувшись ко мне, наставник положил руку мне на плечо и, щелкнув пальцами, мое зрение резко помутилось. Снова какая-то пространственная техника. Успел я лишь отметить перед тем, как оказаться в неизвестном помещении. «Боруто, куда ты так быстро помчался? Отец тут как тут появился в полуразрушенном доме». Очнувшись, будто ото сна, Боруто, посмотрев в разные стороны, подал немного разочарованно голос. «Мне показалось, я кого-то видел. Похоже, мое воображение. Думаю, все же зря мы сюда пришли, папа. Пойдем домой. Не знаю, что ты нашел в этих руинах, но прогулка есть прогулка. Пойдем, твоя мама нашла неплохое место для пикника». Комната, в которой я оказался, больше походила на заброшенный специальный подвал для тренировок. То тут, то там можно было заметить манекены для отработки ударов с еще оставленными отметинами от порезов, обычную висящую грушу и некую круглую площадку для тренировочных боев. Итак, проверку и вступительную часть ты прошел. Меня зовут Касузумаки, и с этого момента я, твой наставник, учитель, бог, чудовище. Можешь называть меня такими именами, но по имени сможешь называть меня только тогда, когда сможешь доказать свою силу. Как тебя зовут, дитя? Меня зовут Боруто Узумаки. Это очень хорошо, что я смог выловить тебя в столь раннем возрасте. Легче будет ломать и собирать тебя. Последнюю фразу он проговорил тихо с какой-то ироничной улыбкой. Ох, блин, могу я обратиться с вопросом к вам, наставник? Уже умеешь спрашивать разрешение прежде, чем задавать глупость. За твою сообразительность я отвечу на твой вопрос. Немного странно спрашивать, но все же кто вы на самом деле? Восклицательный знак. Это довольно интересный, правильный и очень личный вопрос, потому что в мою историю очень трудно поверить. Между нами нет абсолютно никакого доверия или понимания, поэтому я тебе отвечу кратко. Я мертв, и моя душа теперь запечатана в этом месте. Я иногда прогуливаюсь по руинам своей родной деревни в поисках такого, как ты, и сегодня мне, можно сказать, очень повезло. Попробуй пережить мои тренировки и, возможно, ты заработаешь мое уважение. Скажу сразу, что тебя ждут ужасные тренировки. Я не буду щадить тебя только потому, что ты ребенок. Здесь ты окончательно осознаешь понятие такого слова, как боль. Не отступлю. Громкие слова, но их нужно доказать на деле. Сколько времени до прихода твоего противника? Около 10 лет. Не так много, но мало не назовешь. И кем же выступает твой противник, раз он так силен? Двое из клана Ацуцуки. Как интересно. Довольно трудно сражаться против тех, кто имеет доступ ко всем стихиям, а их сила и скорость сравнима с уровнем Каге, но я уже переступил эту ступень, когда был при жизни, и мне будет любопытно, переживешь ли ты мои, скажем, эксперименты над твоим телом. Потому что, чисто теоретически, достигнуть их уровня честным путем просто невозможно. Уже говорил, что «бла-бла-бла», пойду на все и вся. Я это уже слышал. Итак, встань в центр круга. Я сделал, как он просил. Время сделать твое тело пригодным для будущих тренировок. Удар в грудь выбивает весь воздух из моих легких, а тело словно снаряд пробивает стену комнаты. Выблевываю несколько миллилитров крови, а грудь жжет невыносимой болью. Слезы неосознанно начали течь из глаз. Ками, как больно. Если ты начнешь просить прекратить, я не прекращу. Ты сам просил этого, и теперь поздно отказываться. Он легким шагом настиг меня, и вместо удара моя разорванная грудь начала отдавать приятным теплом. Он что, лечит меня? Тогда какой смысл? Твое тело словно мягкая глина, и мне нужно из этой глины сделать сталь. Слышал историю о Сори Узумаки? Хотя откуда? Все наши истории и легенды были уничтожены этими жалкими червями, что копаются в дерьме. Похоже, у него явно было недостаток общения, ибо я мало понимал, зачем он так много говорит. Он был самым жалким и слабым из нас, но он был талантливым медиком. Устранить свою слабость решил он довольно необычным способом. Он доводил свое тело до разрушения и восстанавливал вновь. Повторял это в день по сотни раз, пока его тело стало невозможно ранить. Его тело, можно сказать, выработало некий иммунитет против своей болезни. Никто в прямом столкновении с ним не мог убить его. Даже я. Что же с ним произошло? Смог я хриплым голосом спросить. Он умер в возрасте 30 лет. Слишком переоценил свой метод улучшения. Понимаешь, чем больше он получал повреждений, тем лучше становилось его тело. Только вот, когда организм уже выработает определенную сопротивляемость, ранить его чем-то действительно серьезным не было возможным. Поэтому он решил улучшить себя, прыгнув под выстрел бомбы Биджу. Идиотская смерть, не правда ли? Можешь не беспокоиться, он умер не от агонии или страдания. Наоборот, в последние минуты жизни он до ужаса был счастлив, потому как все эти эксперименты сделали из него мазохиста. Еще никогда не получал такого кайфа. Вот какими были его последние слова. Вижу, твоя грудная клетка восстановилась. Продолжим. С последним словом он потянул мою правую руку на себя и одним резким движением с легкостью ломает ее. Очередной крик, но в этот раз я был готов к чему-то подобному, поэтому стойко перенес боль и лишь решительно посмотрел на своего наставника-садиста. Что за провоцирующий взгляд? Хочешь еще? Похоже, его это только одновременно разозлило и раззадорило. Удар в колено ломает коленную чашечку, мало. Удар в нос вызывает неприятный хруст. Хочешь стать таким, как Сора? Получать кайф от боли. Удар в позвоночник парализует меня, и я мешком падаю на живот, взгляд мутнеет и застилает кровью. Пф, проклятие, сорвался, как дитя малое. Успел я услышать перед тем, как мое сознание упало в спасительную темноту, но не успел я ею насладиться, как меня пробуждает поток холодной влаги, ударивший мне в лицо. Тебя нет времени валяться. Настало время физических тренировок, а после них снова тренировка под названием «Сломай и собери». Так будет до тех пор, пока твое тело не достигнет определенной отметки, после которой можно будет переходить к следующему этапу тренировок. У вас это, кажется, называется ниндзюцу. Фе, как-то комично высунул он язык, будто проглотив кислую конфету. Тоже мне гений, что испортили само понятие о чакре. Не обращай внимания, иногда меня заносит. Сделай, пожалуй, 100 приседаний, 100 отжиманий, 100 прессы, 10 километров. Когда начнешь бег вокруг комнаты, я скажу тебе, когда ты пробежишь 10 километров. Я не стал ничего возражать и высказывать по поводу своего возраста, решив начать с простого, а именно приседаний. Я лишь надеюсь привыкнуть к такому режиму жизни, иначе мне действительно покажется здесь каждый день адом. Кто узнает эти цифры, найдет отсылку. Глава 2. Мне 7 лет. Я узнал это случайно от учителя, когда блаженно лежал в тренировочной комнате. Ровно 4 года прошло с тех пор, как я здесь. Время, проведенное здесь, проходило очень быстро. Я все же смог в какой-то степени привыкнуть к этим жестоким тренировкам, хоть это и было нелегко. Один раз я как-то помню даже спровоцировал Каса, сказав, что бьет он слабее, чем в последний раз. Помню лишь отрывки памяти после этого, а мое состояние было, по словам учителя, едва ли не близкое к смерти. Вода в бункере имелась, а вот с едой, иногда наставник отпускал меня из своего, скажем, бункера, ибо называть это место никак иначе не получается. Снаружи я счастливо жмурился на солнце и ловил местную живность для обеда. Это единственная часть, в которой Кас просчитался. Не учел, что живым требуется есть, так он недовольно пробурчал тогда. Не все порой проходило через именно грубые и жестокие тренировки. После каждого марафона смерти Кас использовал некую особую медицинскую технику на воде в ванной, отчего после каждой такой тренировки мое тело в ванной превращалось в блаженное желе. Удар в челюсть слегка смещает мою голову, спокойно выплевываю капли крови во рту и просто перевожу взгляд на него. Без вызова, без огня во взгляде, а просто ожидающе уставился, ожидая его дальнейшей команды. В какой-то степени мне даже было скучно. Я не знаю. Вот он снова замахивается, и его кулак метит мне прямо в голову. Я видел, как медленно летел кулак, и просто ожидал, когда же он наконец уже меня настигнет, но мои ожидания не оправдались, и мой учитель просто остановил его. «Поздравляю, ученик, твое тело приобрело ту самую твердость, о которой я говорил. Теперь перейдем к следующему этапу». Серьезно? Вырвалось из моего рта, но завидев его убийственный взгляд, сразу струхнул. Я понял, наставник, готов к труду и весь полон решимости. Уж было подумал, что ты совсем лишился разума, задавая такой тупой вопрос. Подумал даже на секунду выбить из тебя всю эту глупость парой ударов в твой многострадальный мозг. Как же хорошо, что хоть чувство самосохранения у тебя еще при себе. Так вот, присядь, Боруто Узумаки. У меня есть к тебе серьезный разговор. Он будет о выборе пути. Я подавил в себе рвущийся наружу вопрос, ибо знал, что переспрашивать себе дороже. Есть множество путей достижения силы, и сейчас я расскажу тебе о них. Первый путь. Путь меча. Решив пойти по нему, твоя душа и тело будут целиком зависеть от металла. Любое оружие станет продолжением руки, так как, понимая душу оружия, ты будешь понимать суть. Знаю, твоя тупая башка не способна понимать такие сложные понятия, поэтому просто скажу, что выбрав этот путь, ни один шиноби не остановит тебя в ближнем бою. Второй путь. Путь стихии. Все ваши шиноби неправильно применяют стихию. Эти ваши ручные печати, костыли, которые помогают сотворить фонтанчик воды или язык пламени, а все потому, что никто из них понятия не имеет о том, что эта самая стихия может без, повторяю, без подпитки чакры помогать тому, кто просит ее о помощи. Что-то по типу призывателя духов. Интересное сравнение. Можно сказать и так. Так о чем это я? Ах, да. Духи перестали помогать людям с тех пор, как те решили полагаться лишь на себя и своих бедживых друзей. Они посчитали, что людям более не нужна их помощь, так как, по их мнению, все, на что люди способны, так это насилие и злоупотребление стихией. Именно по этой причине это искусство является утерянным, и более в этом мире нет шиноби, что стал другом стихии. Потенциал такого шиноби трудно рассчитать, ибо все зависит от самого шиноби и от того, насколько сильна его связь со стихией, но, если честно, будь я при плоти и крови, я бы лучше избежал стычки с подобным противником. Третий путь. Путь лжеца. Скажу сразу, у тебя нет определенных качеств для него и рассказываю тебе о нем лишь для общей справки. Ты можешь видеть одно, но истина совершенно в другом. Это нарушение правил самого пространства. Ты играешься с реальностью словно с мячиком, но и она может сыграть с тобой плохую шутку, навсегда оставив тебя в одной из твоих иллюзий. Ваше гендзюцу – это лишь его блеклая форма. Четвертый путь. Путь кулака. Я бы назвал его путем самоубийцы-чудовищ. Ты можешь себе представить шиноби без чакры? Майта Гай и Рокли? Да, помню, ты рассказывал о них, но несмотря на это, чакра в них все же есть, разве нет, только у них ее очень мало. Так вот, тут ситуация несколько иная, у этих шиноби абсолютно нет чакры. Тогда как они сражаются? Представь, что вся твоя чакра навсегда запечатывается, а вся их энергия уходит в физическую силу. Можешь себе представить такое? Рассмеялся он, увидя мое выражение. Я не зря называю его путем самоубийц, потому что, выбрав этот путь, шиноби оставался абсолютно без защиты от ниндзюцу и гендзюцу, но при этом мог голыми руками с легкостью разорвать человека. Ваши шиноби не захотели расставаться с их так горячо любимой чакрой, и поэтому назвали свое искусство вратами. Тогда какой смысл в этом пути, если он так ограничивает шиноби? Не всем же быть таким талантливым и упертым, как ты, Боруто. Некоторые, как и ты, тоже хотят стать невероятно сильными ради защиты тех, кто им дорог, и поэтому им в некоторой степени приходится встать на подобный путь ради достижения цели. Если такого шиноби будут оберегать в команде, он станет их главной ударной силой. Мало кто вообще в мире способен сравниться с ними по силе. Пятый путь. Путь барьера. Если честно, ты не готов к нему, а все из-за того, что твой мозг еще не готов принимать информацию в больших количествах, а в печатях очень важна структура каждого иероглифа. Чтобы достичь в ней действительно больших высот, нужно потратить несколько десятков лет. Это пути, которые тебе доступны. Выбирай очень тщательно, ибо потом обратной дороги уже не будет. Почему же мне кажется, что Кас что-то утаил от меня? Какой-то путь. Ладно, если он не говорит о нем, это означает, что я либо не подхожу для него, либо у него есть на это причины, думал я про себя, сидя на коленях, уставившись в одну точку. Кас Узумаки был довольно странным учителем, скрытным, жестоким, но справедливым. Его история все еще остается тайной для меня, как истинная причина уничтожения клана Узумаки. Я размышлял не очень долго. Выбираю путь стихии. Если честно, я ожидал этого и не стану никаким образом препятствовать твоему выбору. Решение принято. Можно сказать, тебе сказочно повезло, потому как я бы о нем не рассказывал, не будь у меня один такой дух в скрытом подвале помещения. Восклицательный знак. Круто. Кто это? Молния. У нее или у него нет имени? Пойдем со мной, никогда я еще не видел его таким серьезным. Опять что-то готовит? Подойдя к непримечательной стене, он провел ладонью в каком-то ее отделе, стена разделилась и впереди был скрытый проход вниз по лестнице. Это был эксперимент. Я хотел встать на этот путь, но она упрямо не желала поддаваться мне. Я был в ярости и возмущен такой наглостью, поэтому я решил запечатать ее в комнате навечно, сдерживаемой специальными печатями. Это жестоко, знаю. Я не жалею об этом, ибо тогда мне была нужна сила, способная изменить все. Сейчас это уже не важно. Забудь об этом и лишь твердо будь уверен в своем стремлении. Когда мы спустились в самый низ, я был удивлен, как за столь длительное время подобное помещение не стало грязным и полным пыли, но вспомнил о специализации учителя в печатях и то, что весь его скрытый бункер обвешан ими. Внутри появилась огромная прямоугольная дверь. Слева от нее лишь панель с единственной видимой кнопкой. Встань напротив двери. Встав напротив нее, он резким ударом кулака открыл запечатанную дверь. Внутри оказался некий электрический угорь, что хаотично мельтешил по комнате с невероятной скоростью. Лишь тогда, когда дверь окончательно распахнулась, электрический змей будто уставился в шоке на своего пленителя. «Даю тебе шанс, стихия. Убьешь его и ты на свободе».